Глава 62. Остров Долман. Воскресенье. 14 июня 1981 года. Тони Хэрротт наблюдал за прибытием Вилли. За час до захода солнца маленький Лирджет мягко опустился на посадочную полосу, перечерченную тенями высоких дубов. В конце ее, в маленьком терминале, с кондиционерами собрались Барент, Саттер и Кеплер. Хэрротт почему-то сомневался, что Вилли окажется в самолете, и чуть не раскрыл рот от изумления, когда тот появился в окружении Тома Рейнольдса и Дженсена Лугара. Остальные, похоже, отнеслись к этому совершенно спокойно. Джозеф Кеплер принялся знакомить всех, словно был старым другом Вилли. Джимми Уэйн Саттер поклонился и загадочно улыбнулся, пожимая ему руку. Лишь Хэрротт продолжал стоять, вытаращив глаза, пока Вилли не обратился к нему. «Вот видишь, друг мой Тони, остров и вправду райский». Барент более чем любезно поздоровался с гостем и дипломатично взял его под локоток. Вилли был в вечернем смокинге и черном галстуке. «Как же долго мы ждали этого удовольствия!» — улыбнулся Барент, не выпуская руки продюсера. «Вот уж действительно!» — улыбнулся в ответ тот. Вся процессия двинулась к особняку в сопровождении картов для гольфа, подбиравших по дороге прислугу и телохранителей. Мария Чень, просияв, встретила Вилли в главном зале, подставив для поцелуя щеку. «Билл, мы рады, что вы вернулись. Мы скучали». «Я тоже соскучился по твоей красоте и проницательности, дорогая. Если ты когда-нибудь устанешь от дурных манер Тони, пожалуйста, размысли над тем, чтобы стать моей помощницей». Его выцветшие глаза озорно блеснули. Мария Чень рассмеялась. «Надеюсь, скоро мы все снова начнем работать вместе». «Возможно, даже очень скоро», — кивнул Вилли, и, взяв ее под руку, последовал за Барентом и остальными в гостиную. Обед превратился в настоящий банкет, длившийся до начала 10-го. За столом присутствовали более 20 человек, но когда Барент поднялся и направился в игровой зал в западном пустом крыле особняка, к нему присоединились только четверо. «Мы ведь не сейчас начинаем», — осведомился Хэрротт с некоторой тревогой. Он не имел ни малейшего представления, сможет ли использовать ту женщину, привезенную из саванны. Остальных же суррогатов он и вовсе не видел. «Пока нет», — ответил Барент. «Мы по традиции обсуждаем в игровом зале дела клуба, и лишь после этого выбираем объекты для вечерней игры». Хэрротт огляделся. Помещение выглядело впечатляюще, напоминая одновременно библиотеку, английский викторианский клуб и кабинет. Две стены с балконами и лестницами были заставлены стеллажами с книгами. Повсюду — мягкие кожаные кресла с настольными лампами, посередине — бильярдный стол, у дальней стены — массивный круглый зеленый стол, освещенный единственным светильником. Пять кожаных кресел, окружавшие его, утопали в тени. Барент дотронулся до кнопки на скрытой панели, и тяжелые шторы бесшумно поползли вверх, открывая 30-футовое окно, выходящее в залитый светом сад и длинный, мерцающий японскими фонариками коридор дубовой аллеи. Хэрротт не сомневался, что стекло было матовым с внешней стороны и уж, конечно, пуленепробиваемым. Барент поднял руку ладонью вверх, словно демонстрируя Вилли Бордену помещение и открывающийся из окна вид. Продюсер равнодушно кивнул и опустился в ближайшее кресло. Верхний свет превратил его лицо в морщинистую маску, оставляя глаза в тени. «Очень мило», — произнес он. «Чья это кресло?» «А, мистера Траска. Было», — ответил Барент. «Но вполне логично, что теперь оно станет вашим». Саттер указал Хэрроду на его место, и все расселись вокруг стола. Тони погрузился в старинное роскошное кресло, сложил руки на зеленом сукне столешницы и подумал о трупе Чарльза Колбена, которым 3 дня питались рыбы, прежде чем его обнаружили в темных водах реки Скукил. «Неплохой клуб», — заметил он. «А что мы будем делать сейчас? Разучивать тайную клятву или петь песни?» Барнс снисходительно усмехнулся и оглядел присутствующих. 27-я ежегодная сессия клуба островитян считается открытой», — объявил он. «Остались ли у нас старые нерешенные дела?» Молчание было ему ответом. «Тогда перейдем к тому, чем нам предстоит заняться сегодня». «А будут ли еще пленарные заседания, на которых можно обсуждать насущные вопросы?» — осведомился Вилли. «Конечно», — ответил Кеплер. «В течение этой недели любой человек в любое время может созвать сессию, за исключением тех моментов, когда будет идти игра». «Тогда я приберегу свои вопросы до следующей сессии». Вилли улыбнулся Барнту, и его зубы блеснули в резком верхнем свете. «Я должен не забывать, что я тут новичок, и вести себя соответственно своему положению, не так ли?» «Вовсе нет», — возразил Барнт. «Здесь, за столом, мы все равны». Он впервые пристально посмотрел на Хэрода. «Если на сегодня никаких вопросов нет, готовы ли вы совершить экскурсию к суррогатам и сделать свой выбор?» Хэрод кивнул. «Я бы хотел использовать одного из своих людей», — сказал Вилли. Кеплер слегка нахмурился. «Вилл, я не знаю. Ну, то есть ты, конечно, можешь, если хочешь, но мы стараемся не пользоваться нашими... постоянными людьми. Шансов выиграть 5 вечеров подряд очень мало, и не хотелось бы, чтобы кто-нибудь обижался или уезжал отсюда с неприятными чувствами из-за того, что лишился ценного ресурса». «Да, я понимаю», — кивнул Виллин, «и все же я предпочел бы одного из своих. Это ведь разрешено?» «Конечно», — подтвердил Саттер, «но если он останется в живых сегодня, то должен быть осмотрен и отправлен в загон к остальным». «Согласен», — Вилли снова улыбнулся, отчего еще больше усугубилось впечатление, будто говорит безглазый череп. «Как мило, что вы идете на уступки старику. Ну что ж, осмотрим загоны и выберем фигуры на сегодня». Хэрод впервые оказался к северу от охраняемой зоны. Подземный комплекс поразил его, хотя он и догадывался, что где-то на острове должен находиться штаб охраны. Несмотря на то, что на сторожевых постах и в контрольных пунктах всегда толклись человек 30 в камуфляже, это было ничто по сравнению с армией телохранителей в неделю проведения летнего лагеря. Тони подозревал, что основные силы Барента сосредоточены в море, на яхте и патрульных катерах, и внимание их направлено на то, чтобы не подпускать никого к острову. Интересно, что думают эти охранники о суррогатах и игре? Хэрод 2 десятилетия работал в Голливуде и знал, что есть люди, готовые за деньги совершить с себе подобными все что угодно. Он был уверен, что Барент, даже не прибегая к своим способностям, с легкостью мог обеспечить себя необходимым контингентом службы безопасности. Загоны для суррогатов были вырублены в природной скале и находились в коридоре гораздо более древнем и узком, чем остальная часть комплекса. Хэрод, следуя вдоль ниш, где, скорчившись, лежали обнаженные тела, в который раз подумал: «Вот отличный сюжет для фильма». Но если бы какой-нибудь сценарист принес Тони нечто подобное, он задушил бы его, а потом посмертно исключил из гильдии. «Эти загоны были построены еще во времена плантатора Вандерхуфа, а некоторые существовали уже при Дюбуа», — рассказывал Барент. «Нанятый мною археолог высказал предположение, что именно эти камеры использовались испанцами для размещения мятежных элементов индейского населения острова, хотя испанцы редко устраивали базы так далеко к северу. Как бы то ни было, эти камеры высечены в скале еще до 1600 года нашей эры. Интересно отметить, что первым рабовладельцем этого полушария был Христофор Колумб. Он переправил на кораблях в Европу несколько тысяч индейцев, и еще несколько тысяч были порабощены им и убиты на островах. Он истребил бы все коренное население, если бы не вмешался Папа Римский, пригрозивший ему отлучением от церкви. «Вероятно, папа был недоволен своей долей», — иронично заметил преподобный Джимми Уэйн Саттер и спросил. «Из этих можно выбирать?» «Любых, кроме тех двоих, которых вчера вечером привез мистер Хэррот», — ответил Барент. «Я так понимаю, ты бережешь их для себя, Тони?» «Да», — ответил тот. Кеплер подошел ближе и дружески взял Хэррота за локоть. «Джимми сказал мне, что один из них мужчина. У тебя меняются вкусы, Тони? Или это кто-то из твоих друзей?» Хэррот окинул взглядом идеальную стрижку Джозефа Кеплера, его превосходные зубы, ровный загар, и у него возникло искушение каким-нибудь образом нарушить эту гармонию. Но он промолчал. «Мужчина?» — удивился Вилли. «Тони, стоит тебя оставить на несколько недель, как ты начинаешь меня удивлять. И где же этот мужчина, которого ты собираешься использовать?» Хэррот пристально посмотрел на старого продюсера, но лицо Бордена было непроницаемым. «Где-то там», — бросил он, сделав неопределенный жест рукой. Группа рассеялась по коридору, продолжая разглядывать и оценивать тела, как судьи на собачьей выставке. Вероятно, кто-то приказал узникам вести себя тихо, а может, присутствие этой пятерки так подействовало на них, но в загоне царила мертвая тишина, нарушаемая лишь звуками шагов и падающих капель в темной, никем не используемой части древнего подземного хода. Хэррот нервно переходил от ниши к нише в поисках тех двоих, которых он привез из саванны. Неужели Вилли снова играет с ним? Или Хэррот заблуждался насчет того, что происходит? Нет, черт побери, никто другой не мог заставить его привезти на остров специально обработанных суррогатов. Если только Кеплер и Саттер не замышляли чего-то, или Барент не вел особо изощренную игру. Может, его просто пытаются заманить в ловушку, чтобы дискредитировать? Хэррот стало не по себе. Он с тревогой вглядывался сквозь прутья решеток в побелевшие испуганные лица, подозревая, что сам выглядит точно так же. «Тони!» — окликнул его Вилли, находившийся шагах в 20 впереди. «Это и есть твой избранник?» Хэррот быстро подошел и глянул на мужчину, лежавшего в нише на уровне его груди. Тени обострили резкие черты его лица, так что щеки казались совсем впалыми. Но Хэррот был уверен, что это тот самый человек, которого он привез из саванны. «Какого черта?» — замыслил старик. Вилли склонился ближе к решетке. Мужчина отпрянул, глаза его были красными от сна. Они явно узнали друг друга. «Willkommen in der Hölle, mein Bauer», — тихо сказал Вилли. «Добро пожаловать в ад, моя пешка, немецкий». «Geh zum Teufel, Oberst», — сквозь зубы бросил узник. «Пошел к дьяволу, Оберст». Вилли засмеялся, и смех его гулко прокатился по коридору. Хэррот вдруг понял, что облажался по полной. «Если только это...» Не Вилли развлекается. К ним подошел Барент, его седые волосы мягко поблескивали в свете тусклой лампы. «Вас что-то рассмешило, джентльмены?» Вилли хлопнул Тони по плечу и улыбнулся. «Мой протеже рассказал мне анекдот, Ка Арнольд. Ничего более». Барент посмотрел на обоих мужчин, кивнул и двинулся дальше. Не отпуская плеча Хэрода, Вилли сжал его так, что лицо Тони исказило гримаса боли. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь, Тони», — прошипел старик, лицо его побагровело. «Поговорим об этом позже». Он повернулся и двинулся за Барнтом и остальными к выходу. Хэрод изумленно уставился на человека, которого считал пешкой Вилли. Обнаженный, тот лежал, свернувшись на холодном камне за стальной решеткой. Бледное лицо почти полностью скрадывали тени. Он выглядел старым и измождённым, на запястье левой руки явственно вырисовывался недавний шрам, сквозь кожу проступали ребра. Этот человек казался Хэрду абсолютно безопасным, если не считать непокорного блеска его огромных печальных глаз. «Тони!» — окликнул преподобный Джимми Уэйн Саттер. «Поторапливайся. Мы возвращаемся в особняк и начинаем игру». Хэрод кивнул, бросил последний взгляд на человека за решеткой и пошел прочь, на ходу высматривая достаточно молодую и сильную женщину, которой он мог бы легко овладеть для сегодняшней ночной забавы.